Глава 29. В начале славных дел. Деникин выслушал Сашу спокойно. В принципе, он был уверен, что Махно примет его предложение. Конечно, с одной стороны, ему, боевому генералу, было как-то не камильфо вести переговоры с каким-то сельским бандитом, разбойником с большой дороги. Говорят, этот Махно сидел на каторге за нападение на почтовую карету и убийство жандарма. А теперь, фу ты, ну ты, предводитель повстанцев. Но черт с ним, Александр прав, цель оправдывает средства. Ничего, можно, как сказал этот удивительно образованный и не по годам мудрый юноша, на время спрятать свои принципы в карман. Как говорят, Париж стоит мессы, так там французский король ради короны веру поменял. А здесь он, Деникин, всего лишь умерил свой гонор, тем более переговоры провели Слащев и Юрьевский. Нет, пару дивизий, конечно, в резерве надо будет оставить, но две — это не восемь. И людей не потеряли, и наступление можно будет начинать, не опасаясь удара с тыла. А если Махно еще и петлюровцам всыплет, вообще будет великолепно. Этот петлюр обнаглел совсем, а его прихвостни, эти атаманы, ангел и зеленый, вот кого бы с удовольствием повесил на первом суку. Размышление Деникина прервал Александр Юрьевский, который продолжил свой доклад. Таким образом, Антон Иванович, проблема Махно пока что снята с повестки дня. Конечно, еще остаются вопросы по поводу мелких банд Ангела и Зеленого. Но, думаю, они нам не опасны. К тому же, если Махно получил карт-бланш и будет строить на своей территории анархистскую республику, то он сам и наведет там порядок. А мы ему поможем. Патронами, амуницией. Вы считаете, Александр, что мы должны помогать этому бандиту? Так точно, Антон Иванович. Иначе нам придется помогать своим раненым. В данном случае мы просто ставим на Махно, как на скаковую лошадь на бегах. Придет первый — отлично. Придет второй — тоже неплохо. Главное — сделать правильную ставку. Нам надо думать теперь о наступлении на Москву. Но прежде чем готовить удар в направлении Курска, надо понять, как использовать прорыв корпуса генерала Мамонтова. Как он докладывал под Тамбовом, бывший начальник кирсановской милиции СР Александр Антонов создал боевую дружину и стал заниматься экспроприациями советских учреждений. Кроме того, эта так называемая дружина осуществляла индивидуальный террор против местных большевиков. Сейчас отряд Антонова достигает 150 человек, отобранных в основном из числа дезертиров. В районах действия антоновцев продотряды большевиков стараются не показываться, а местные крестьяне считают его своим заступником. Кроме того, при большевиках крестьян на Тамбовщине, а также и в других губерниях России, лишали всяких политических и экономических прав. Им запретили торговать хлебом и стали забирать его силой. Особенно свирепствовали продотряды на Тамбовщине, поскольку этому способствовала относительная близость Тамбовской губернии к центру и ее удаленность от фронтов. И, конечно же, это вызывало у местного крестьянского населения сильное недовольство. В результате население Тамбовщины ответило коммунистам активным вооруженным сопротивлением. По данным нашей разведки, в 1918 году в локальных восстаниях и партизанском движении против большевиков, продотрядов и комбедов приняло участие до 40 тысяч человек. Сейчас, благодаря конному рейду генерала Мамонтова, в руках повстанцев оказалось большое количество оружия. Таким образом, даже если 4-й Донской корпус отозвать, в тылу у большевиков останутся целые районы, где советская власть отсутствует. Мало того, местное население оказывает большевикам вооруженное сопротивление. То есть задача наша облегчается, и мы не только в состоянии разбить красных, но и получаем огромные территории, где не нужны гарнизоны и карательные отряды. Население нас поддерживает, а их самоуправление лояльно к юго-российским вооруженным силам. Опять же, тылы Красной Армии постоянно подвергаются нападениям партизан, а за наш тыл можно будет не опасаться. Кроме того, думаю, мы можем рассчитывать на пополнение наших частей не только офицерами, но и рядовыми. Необходимо только решить вопрос материального обеспечения армии. Деникин внимательно посмотрел на Александра. «Что вы имеете в виду? Денежное довольствие?» Саша не стушевался. «Так точно, ваше высокопревосходительство. Наши офицеры, конечно же, во многом мотивированы идеей спасения России от большевиков. Но одной идеи мало. Люди ведь не могут питаться Святым Духом. Чего греха таить? У нас до сих пор есть перебои с продовольствием, фуражом и амуницией. К тому же у многих, кто нам служит, есть семьи. Я уже не говорю о рядовом составе. Время офицерских полков прошло, одной выучкой войну нам не выиграть. Сейчас под большевиками огромная территория. Они насильно проводят мобилизации и поставили под ружье огромную армию. Поэтому они просто задавят нас массой. Так вот, чтобы не дразнить народ, насильно мобилизовать в нашу армию нельзя. Но если у нас будет налажено финансирование, если каждый солдат и офицер будет постоянно получать денежное и вещевое довольствие, то мы сможем пополнить наши ряды». Деникин поморщился. «Полноте, Александр. Тогда у нас будет армия наемников». «Не для этого мы создавали нашу добровольческую армию». Саша тут же возразил. «Никак нет, ваше высокопревосходительство. В российской императорской армии ведь тоже офицерам и нижним чинам выплачивали жалования. Просто нам следует постепенно переходить к профессиональной армии. Офицерские полки идейно мотивированные, останутся как костяк, как основа наших вооруженных сил. К тому же денежное довольствие не противоречит идее, она никуда не исчезнет. Но, как сказал один умный человек, есть такая профессия — родину защищать. А профессия должна кормить. И профессионалов нужно ценить в буквальном смысле этого слова». Деникин задумался. Он немного помолчал, затем прошел к окну и долго куда-то смотрел. Потом повернулся к Юрьевскому и задал тот самый вопрос, которого Саша давно ждал. «Скажите, Александр, ведь вы понимаете, что сейчас нам неоткуда взять средства, кроме как просить займы у стран Антанты, что накладывает на меня определенные обязательства, которые я потом обязан буду соблюдать. А французы и англичане уже сегодня требуют не только территориальные уступки, но и соблюдение некоторых договоренностей, которые были озвучены еще нашим императором Николаем II». Саша был готов к такому повороту разговора. Конечно же, главнокомандующий вооруженными силами Юга России не мог не понимать, что рано или поздно союзники России в Первой мировой войне потребуют от нее выполнения обещаний, которые давало царское правительство. Ведь признанный де-факто верховным правителем России адмирал Колчак гарантировал выполнение обязательств царского правительства, а значит, Деникин должен подчиниться его распоряжениям. Однако на самом деле Колчак вовсе не является марионеткой теперь уже бывших союзников. Например, адмирал отверг кандидатуру Антанты генерала Жанена на пост главнокомандующего русско-союзными войсками. И, несмотря на помощь чехословацкого корпуса, самостоятельно руководил своими войсками. Саша понимал, что Деникину нужно предъявить веские доказательства того, что Россия вовсе не обязана выполнять хотелки английской и французской миссий, которые регулярно толкуются в штабе главнокомандующего и постоянно передают чуть ли не распоряжение от своего командования. Этим паяцам нужно дать понять, что они напрасно раскатали губу, и он знал, что сказать Деникину. «Антон Иванович, этот вопрос, конечно, сложный и деликатный, но давайте исходить из фактов и реальной обстановки. Ведь Германия проиграла войну. Таким образом, Россия уже не является союзником Антанты. Война окончена. Кстати, Россия не получила положенных ей репараций. Это к вопросу о финансах. Далее, во время войны страны Антанты потребовали от российского правительства реальное золото за предоставление военных кредитов. Россия была вынуждена согласиться, и за все время войны в Англию было переправлено 650 миллионов золотых рублей под обеспечение наших займов для оплаты военных заказов. Эта сумма эквивалентна примерно 500 тоннам фактического золота. А если сюда приплюсовать 4 тонны золота, которые успело отправить Временное правительство Керенского, и личное николаевское золото, которое российский император в начале 1917 года отправил в Лондон в количестве 5,5 тонн, то вырисовывается весьма значительная сумма. Ну и, наконец, как говорится, вишенка на торте, Военная промышленность государств Антанты сумела использовать лишь четверть всех оплаченных золотом заказов России. Деникин был ошарашен и даже не мог скрыть своего изумления. «Голубчик мой Александр, как вас по-батюшке?» Саша улыбнулся. «Я Александр Александрович, ваше высокопревосходительство». Генерал достал из кармана кителя белоснежный платок, промокнул им свою лысину и лицо. Было видно, как он взволнован. У Деникина дрожали руки, хотя он всегда был выдержанным и хладнокровным. Но сейчас он потерял остатки самообладания. «Александр Александрович, но как сие возможно? Вам же только 16 годков, а вы обладаете такими познаниями. И ведь это нельзя объяснить только вашим даром предвидеть грядущее. А вы не можете всего этого знать, это невозможно. Нет, я не сомневаюсь в том, что вы сейчас рассказали, но я не понимаю, откуда у вас все эти сведения?» Саша колебался. Сказать всю правду генералу это означало поставить на карту все. А если он не воспримет эту правду, если подумает, что он сумасшедший, или того хуже, авантюрист, шпион? Да что угодно может подумать человек из этой эпохи, если ему вдруг начать рассказывать про переходы во времени и прочие фантастические сюжеты, которые здесь пока выглядят как чудеса. Наверное, пока это возможно, надо все же поддерживать именно версию чудесного происхождения всех этих его способностей. А там видно будет. Он подошел к Деникину. «Антон Иванович, не волнуйтесь вы так. Давайте присядем». Он жестом указал командующему на кресло, дождался, когда тот сядет, и присел на другое кресло сам. «Я ведь вам уже говорил, что не знаю, откуда у меня появился этот дар. Просто я вижу, скажем так, сны, в которых мне какой-то голос говорит о том, что будет и что было. И все это как будто бы отпечатывается в моей памяти. Мне теперь достаточно только пожелать, и у меня перед глазами возникает будто бы газета какая. Или просто отпечатанный текст типографским способом. Вот буквы возникают, слова, понимаете? Любая справка о количестве войск, потерях, любая карта на любом направлении. Мне достаточно только подумать о чем-то, как сразу я получаю всю нужную мне информацию. Я это заметил после того, как началась война, и долгое время изучал эти свои способности. Потому я и решил вернуться в Россию, чтобы свой дар использовать на благо Отечества. Поэтому вы, Антон Иванович, просто располагайте мной. Ну, как в той сказке про Емелю, помните? По щучьему велению, по моему хотению». Деникин расхохотался. «Умеете вы, юноша, разрядить обстановку. Не перестаю вам удивляться. Я в 16 лет, поступив в Киевское пехотное юнкерское училище, был совершеннейшим лоботрясом. Хотя, не скрою, армия меня приучила к дисциплине и вооружила трезвым расчетом. Потому я сейчас все свои вопросы и все свое удивление стараюсь обуздать, раз уж у меня в руках появилась такая волшебная щука». Он вдруг подмигнул Саше и разгладил свои усы и бородку клинышком. Внезапно он напомнил юрьевскому доктора Айболита. Причем Саша только сейчас заметил это поразительное сходство. Поэтому и улыбнулся. Деникин заметил его улыбку. «Да-да, Александр Александрович, не улыбайтесь. Я, конечно, верю в милость Господа нашего. Но ваше сравнение со сказкой писателя Афанасьева меня позабавило. Надеюсь только, что я не такой уж Емеля дурак, как в той сказке писано». Теперь и расхохотался Саша. «Помилуйте, Антон Иванович, что вы такое говорите? Вы же не ждали милости ни от Бога, ни от судьбы. Как там поют большевики? Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой. Вот и вы с Лавром Георгиевичем Корниловым и Михаилом Васильевичем Алексеевым, когда только создавали добровольческую армию, когда совершали свой знаменитый ледяной поход и водили в атаки своих офицеров, вы же не уповали только на милость Божью. Вы воевали за свое Отечество. Вот и сейчас вы просто исполняете свой долг. Не за чины и награды, не так ли? Эх, Антон Иванович, вы себе не представляете, как это ценно. И как жаль, что в будущем, я вижу, только такие люди, как вы, останутся в меньшинстве». Саше стало немного грустно. Ему вспомнилось, что творилось с армией после распада Советского Союза и во что она превратилась на Украине. Знал бы генерал, как в мое время военные легко предавали свою родину и своих солдат, как воровали, как торговали оружием, причем даже с теми, с кем воевали. Понятие чести таким вот типа военным совершенно незнакомо. А уж про идею можно вообще забыть. В будущем там родина, где больше платят и сытнее кормят. Деникин, увидев, как на мгновение изменился в лице его собеседник, позвонил в колокольчик. Открылась дверь, и появился адъютант главнокомандующего капитан Дружинин. «Господин капитан, прикажите принести нам чаю, да покрепче». Адъютант кивнул и вышел. Генерал продолжил, обращаясь к Саше. «Что-то у меня глаза слепаются, надо встряхнуться. Не высыпаюсь, думал, что только во время наступления так, а сейчас затишье. Но столько дел навалилось по устройству тыла и административные вопросы. О чем это я? Ах, да. Что это у вас, голубчик, за упаднические настроения? Вы никогда не говорите о будущем совершенно в мрачных тонах. Вы же сами мне сказали, что будущее можно изменить. Так что выше голову, господин прапорщик». Саша грустно улыбнулся и кивнул. «Вы правы, ваше высокопревосходительство. Будущее можно и нужно менять. Но вернемся к настоящему. Итак, в английских банках находится российское золото, а свои обязательства по обеспечению российской армии страны Антанты выполнили лишь на четверть этой суммы. Таким образом, правительство Франции и Англии, а также Соединенных Североамериканских Штатов обязаны на основании союзнического долга оказывать помощь белому движению. Эту мысль, между прочим, им уже четко выразил донской атаман генерал Краснов». Деникин недовольно поморщился, он не любил Краснова. И было за что. Ведь Краснов изначально ориентировался на командование германских войск, брал у него деньги на создание армии и немало внес раздоров в момент создания и становления добровольческой армии. Если бы атаман Краснов был последовательным в своих заявлениях, то нам бы не пришлось выстраивать наши отношения с Доном заново, резко заметил главнокомандующий. Саша примирительно поднял обе руки вверх. «Ваше высокопревосходительство, кто же спорит? Я просто упомянул о словах атамана только в том контексте, что военные представители стран Антанты уже получали ответ от одного из руководителей белого движения. И очень хорошо, что это был Краснов, а не вы. Вам есть куда ткнуть носом и англичан, и французов. Мол, вам, ребята, было уже сказано, но вы не поняли». Деникин улыбнулся. «Да вы политик, Александр. Вам надо принимать участие в переговорах». Юрьевский махнул рукой и прикрыл глаза ладонью, сделав жест, что, мол, глаза б моих не видели. «Нет уж, ваше высокопревосходительство, покорнейше благодарю. Моя б воля, я б этих союзничков...» Это слово он произнес с едким сарказмом. «Без сожаления выкинул бы вон из России, потому что помощи от них на копейку, зато урвать они хотят на рубль. Так вот, пока что не мы им должны, а они нам. И пока не рассчитаются с долгами, то и мы можем точно так же считать себя свободными от любых обязательств. Кроме того, насколько я помню, 3 февраля 2018 года советским правительством был издан декрет об аннулировании всего внутреннего и внешнего государственного долга. То есть большевики отказались отдавать долги царской России. А значит, страны Антанты обязаны вести все дела с верховным правителем России адмиралом Колчаком, коли они его де-факто признали. А знаете, почему они признали Александра Васильевича? Деникин с интересом посмотрел на Сашу, ожидая, чем же еще он его сможет огорошить. Генерал уже был готов к любой новости. Если бы сейчас Юрьевский сказал, что это он уговорил английское и французское правительство сделать такое заявление, он бы уже не удивился. Но Сашин ответ был гораздо прозаичнее. «Золото. Царское золото. Вот и весь ответ. Они захапали часть, но им хочется захапать все российское золото. Ведь дореволюционная Россия являлась абсолютным лидером по золотым резервам. Это почти 2 миллиарда рублей или 1500 тонн золота. И сейчас у Александра Васильевича Колчака половина золотого запаса России. К сожалению, вторая половина пока что у большевиков. Им есть откуда брать деньги на армию. А вот у нас их скоро не будет. И поэтому сейчас самый главный вопрос стоит так. Как помешать большевикам отобрать золото у Колчака? Я даже скажу больше. Именно это золото станет причиной гибели и адмирала, и его армии. Главнокомандующий вооруженных сил Юга России понимал, что его юный советник абсолютно прав. И сейчас подготовка к наступлению на Москву требует не только консолидации всех сил Белого движения, но и решения вопросов материального обеспечения армии. Поэтому с Александром Васильевичем нужно обязательно связаться. Но как же решить этот вопрос с финансами? Я считаю, что мне надо лететь к Колчаку. Я смогу убедить его направить золотой запас России к нам. Если этого не сделать, то... Думаю, когда главы военных миссий Антанты потребовали передать им золотые резервы для более надежного хранения, и Колчак резко отказался, он подписал себе смертный приговор. И, как я вам уже рассказывал, чехословаки просто его сдали. Сейчас самое время спасать Александра Васильевича, ведь большевики назначили за его голову награду в 7 миллионов долларов. Кроме того, у Красной армии на Восточном фронте двойной перевес в живой силе. Деникин возразил. Но верховный правитель и главнокомандующий не может бросить свою армию. Тем более, что сражения на Восточном фронте оттягивают значительные силы красных, что позволяет нам решить нашу задачу. Этот был самый важный вопрос, который Саша боялся поднимать. Но все же это надо было сделать, иначе... Ведь он помнил, как в его времени сначала разногласия между Красновым и Деникиным, а потом между Деникиным и Врангелем в конечном счете привели к поражению Белого движения. Если сейчас не предотвратить это, то не помогут ни знания будущего, ни золота Колчака, ни реформы Деникина. Все пойдет прахом. Антон Иванович, вы же понимаете, что адмирал Колчак сейчас, как это принято говорить, легитимный правитель российского государства. Назовем это даже так — диктатор. И пока он возглавляет Россию, нас хотя бы де-факто признают во всем мире. Нас, а не большевиков. Если его не станет, белое движение превратится в мятеж. Собственно, это так и выглядит. Ведь большая часть территории Российской империи за большевиками. Весь центр у них, большинство заводов и фабрик, промышленность — это все у них. Многие учреждения продолжают работать. Я вам больше скажу. Многие офицеры и генералы остались в армии, а армию большевики просто переименовали в Красную. И как раз те офицеры, которые пришли в добровольческую армию, по факту являются дезертирами. Не смотрите на меня так, ваше высокопревосходительство. Именно так можно трактовать происходящие события. Деникин тяжело посмотрел на Юрьевского. То есть вы предлагаете... Я предлагаю всего лишь спасти Александра Васильевича и золото России. И сейчас очень удобный повод для адмирала Колчака возглавить поход на Москву. Вы, Антон Иванович, не беспокойтесь. Двух медведей в одной берлоге не будет. И трех не будет. Ведь барон Врангель также видит себя главнокомандующим. Я знаю, как сделать так, чтобы каждый смог удовлетворить свои амбиции и каждый нашел себе свой путь. Но вначале нужно срочно вытаскивать адмирала из Сибири. Через полгода, в феврале 1920-го, его расстреляют и спустят под лед. Саша помолчал и затем сказал главное. И еще. У Колчака имеются доказательства расстрела большевиками царской семьи. Именно из-за этого его хотят убить. Йорген. Ваше благородие, товарищ атаман. Конец первой книги. Читал Юрий Белик.